Владлей. Цикл ВКС. Книга пятая. Глава первая. С новыми силами. Я просто в восторге от случившегося. В коем-то веке нам выпала возможность отдохнуть. Получили отпуск, да еще и провести его должны были не на какой-то вшивой станции или в отсеках нашего же корабля, а на поверхности планеты. И не пустынной, не той, где еще толком не ступала нога человека, а передвигаться можно было исключительно в скафе, так как атмосфера не подходит для дыхания, а вполне нормально. И даже, я бы сказал, планете, на которой приятно находиться. Леганса. Давно освоенная планета. Здесь бурная растительность, шикарные рассветы и закаты. Приятный климат и, главное, здесь нет никаких войн. Планета находится в собственности корпорации Роботекс. Именно здесь расположены крупные комплексы корпоратов, производящие боевых дроидов, в том числе и любимых космодесами шутеров. Порядок тоже поддерживается корпорацией, но Леганса не желает быть просто промышленной планеткой. Слишком уж она для этого шикарна. Местные делают все, чтобы их родная планета превратилась в процветающий и успешный курорт. И у них это неплохо получалось. Сюда со всего сектора слетались туристы и работяги, желающие отдохнуть и расслабиться. Цены на Легансе пока что не кусаются, но и богатые туристы сюда не спешат, ведь шикарнейшие пейзажи портят гигантские комплексы корпоратов. Как я слышал, местные давно уже планируют выдворить Роботекс с планеты и, наконец-то, начать обустраиваться, строить свою жизнь, как сами захотят. Корпораты это понимают и вроде особо не против. Да даже если и против, ассамблея не позволит Роботексу строить резню. Ну и местные не настолько глупые, чтобы пытаться отстоять свою свободу с оружием в руках. У них есть деньги, а значит, они способны нанять целую армию адвокатов, которые помогут выдворить корпоратов с планеты. Во всяком случае, у жителей Леганса были именно такие планы, но им было не суждено воплотиться в жизнь. Роботекс взбунтовались. Не только на Легансе, но и на других планетах корпораты восстали. Начали захватывать центры принятия решений, оружейные склады, уничтожать непокорных. Где-то им это удавалось, где-то они сразу получали отворот-поворот. По большей части Роботекс был разгромлен, а остатки их флота и боевиков вынуждены были спешно бежать к своим покровителям. Корпораты переметнулись на сторону врага, присоединившись к чужим. Неизвестно, что им пообещали. Наверняка чужие говорили, что после победы над человечеством именно Роботекс станет во главе нового правительства. Или же, что они будут единственными, кто переживет геноцид, устроенный чужими. Впрочем, мотивы корпоратов лично мне не особо интересны. Главное, что они сделали. Здесь, на Легансе, корпораты организовали полную изоляцию от всего остального мира. Начали втирать, что, мол, в галактике начался антиправительственный бунт, которые силы ВКС подавляют. Ну а сама Леганса находится под защитой Роботекс, и они прилагают все усилия, чтобы уничтожить мятежников, находящихся здесь. Под мятежниками, конечно же, подразумевались бойцы ВКС, которых на Легансе было предостаточно. Большая станция флота на орбите с ремонтными доками, большое количество кораблей, проходящих ремонт, или ждущих отправки в действующие эскадрильи, подразумевали, что десантников и флотских полным-полно. И большая часть из них находилась в отпусках на поверхности планеты. Именно их уничтожением, выставив якобы мятежниками, и занимались наемники Роботекс. В числе этих самых мятежников был и я сам, и вся моя МТГ. Мне повезло, что я выжил в первые часы этой кровавой бойни. Тогда погибло несколько тысяч бойцов, которые просто не ждали столь коварного удара в спину. Когда я понял, что происходит, то начал действовать. Нашел своих ребят, и вместе мы начали партизанить. Конечно же, мы были не одни. Таких же сообразительных и живучих набралось достаточно много. Все мы устроили Роботекс такой ад, что они и думать перестали о первичных планах — захватить систему, сделав из нее плацдарм для нового наступления чужих. Корпоратам стало понятно, что их дела плохи. И если сейчас им доставляют столько проблем партизаны, то что будет, когда к планете прибудет готовый к сражению флот ВКС? Роботекс начал спешно собирать пожитки, готовиться к бегству. Но и здесь мы им подгадили. Мало того, что корпоратам нападали по самой планете, так еще и в космосе часть кораблей ВКС успела удрать со станции. И, связавшись с командованием, они устроили настоящую блокаду системы. В числе этих кораблей был и Эней. Сражение за Лигансу длилось достаточно долго, но закончилось полным разгромом корпоратов. Они и не смогли удержать систему, вытащить отсюда своих дроидов и передовые разработки. Весь промышленный комплекс, все, что оставалось на складах Роботекс, отошло к ВКС. Конечно, и ВКС досталось. Так, например, Эней был настолько поврежден, что ремонтировать его просто не имело смысла. Большая часть экипажа погибла, в том числе и капитан Риплева, на похоронах которой мы только что и присутствовали. Она была отличным офицером, умелым наставником, а главное, меня с ней связывало нечто большее, чем просто дружба, но все уже позади. Капитан исчезла, как и часть ее офицеров. Попадание по кораблю из плазменной батареи привело к тому, что корабль превратился в груду металлолома, а часть экипажа уже никогда не могли вернуться. Они были испепелены вместе со своими клон-чипами. Досталось и Рамбо. Он пережил эту бойню. Именно он в начале противостояния смог организовать людей, отбить пленных, накопить достаточно сил, чтобы ударить по корпоратам, и в конце концов, благодаря его таланту и умениям, мы смогли выжить и дождались прибытия основных сил ВКС. И сейчас мы направлялись в госпиталь, где в одной из реабилитационных капсул в медгеле и плавал наш бравый полковник. Направлялись, но не дошли. Полковник Торм перехватил нас на полпути. Я еще раз просмотрел фотографии и документы, которые Торм мне переслал. «И что же получается, чужие забрасывают к нам своих диверсантов?» «И вербуют людей», — кивнул Торм. «Уже известно о трех группировках, так или иначе сотрудничающих с ящерами и жуксами. Роботекс вы и сами знаете». «Это да. До сих пор не могу понять, что такого можно было предложить могущественной корпорации, чтобы она согласилась стать изгоем и...» «Ещё большее могущество». И изгоем Роботекс стали не потому, что так хотели, а потому, что их планы были нарушены. Если бы все пошло так, как они хотели, то изгоями бы стали мы, ну а Роботекс — новым правительством. «Думаете, у них хватило бы сил устроить переворот во всей галактике?» «Им не нужно устраивать переворот во всей галактике. Достаточно это сделать на нескольких ключевых планетах. Всяким мелким аграрным и провинциальным планетам глубоко плевать, кто сидит в метрополии и где именно находится метрополия. Ведь из них как тянули соки, так и будут тянуть». «Думаете, людям настолько плевать на ассамблею?» «Ты, Куреш, когда маленький был, помнишь, как тогда назывались человеческие миры?» «Объединение...» «Точно помню, что сначала всем правил Совет, затем была Республика, затем уже Объединение». «Видишь, даже тебе, по большому счету плевать, как называется государство. Как его ни называй, а суть от этого не меняется». «Что тогда меняется?» «Политика. Как внутренняя, так и внешняя. Приоритетные цели, которые ставит перед собой правительство, курс, которым ведут людей». А как раз курс, который хочет навязать нам Роботекс, меня совершенно не устраивает. Как и вас, как и большинство других людей. Но стоит только Роботекс переименовать в, скажем, Союз Вольных Миров или же Конгломерат Объединенных Систем, или в Звездную Империю, кажется, будто все так и должно быть. А те драконовые законы, которые будет принимать новое правительство, лишь вынужденная мера. Но как бы ни называлось правительство, кто бы его ни возглавлял, демократы, республиканцы, ультраправые или даже коммунисты. Это не важно. Совсем другое дело, если у руля станут корпораты, для которых выживание человеческой расы не является приоритетной задачей. В смысле не является? Роботекс — это ведь, ну, человеческая корпорация. Ха, не совсем. С какого-то момента корпорация управляет ИИ. Он же занимает в иерархии ключевые должности. Люди, как бы высоко они ни сидели, являются лишь наемными работниками, которые, по большому счету, ни на что повлиять не смогут. Ха, вот тебе раз. Выходит, Роботекс — это корпорация роботов? Название говорит само за себя. И да, это уже не люди. Тех, кто работает на корпорацию, можно смело считать предателями рода людского. как и тех, кто с корпорацией сотрудничает. И именно ими мы должны заняться». Я кивнул. «Значит, смотри, не думаю, что у Роботекс есть какой-то иной план взамен провалившемуся, но у чужих он точно есть. И после того, как корпораты сели в лужу, именно по этому запасному плану чужие начнут действовать. Не удивлюсь, что и Роботекс заставят делать то, что нужно чужим. У корпоратов осталось множество ниточек, резервных каналов, которые они должны обнаружить и перекрыть. Дочерние компании? Это лишь вершина айсберга. К тому же все маломальские заметные компании уже ликвидированы. Даже те, кого связывали с Роботекс, но не нашли весомых доказательств этому, находятся под пристальным контролем. Так что нет, нам нужны люди. Высокопоставленные люди, бандитские синдикаты, группы наемников. Игорь Анатольевич считает, что сейчас чужие начнут создавать агентурную сеть, и мы должны этому помешать, а в идеале взять все под контроль. Так что же требуется от нас? Скажите, кого убить или что взорвать? Ха-ха-ха, нет. Обычных дуболомов мне и так хватает, а ты мне нужен для другого. Ты как раз и будешь заниматься поисками вражеских ячеек в нашем тылу. А еще попытаешься выяснить, каков план чужих, что они вообще задумали. Та еще задачка. А что, ты бы жаловался, если тебе что-то простое поручили? Не знаю, так как не поручали. Не отказался бы попробовать. Обойдешься. Значит так, смотри сюда. Огрома. В жизни бы я не подумал, что когда-нибудь окажусь на одном из золотых миров. Это было немыслимо, невозможно, но... Вот я здесь. Важно сказать, что сын бедного фермера с захудалой далекой планеты, находящейся на окраинах галактики, смог добиться неимоверного успеха. О подобном мечтают миллиарды, а добиваются всего лишь сотни. И я говорю не о том, чтобы стать гражданином этой планеты. Подобное доступно лишь тем, кто ворочает миллиардами. Плебеи с миллионом максимум, что могут, это прилететь сюда на пару дней в качестве туристов. Я говорю об обычных работягах, удел которых горбатится до конца своих дней за копейки. Для таких оказаться на Огроме или любом другом золотом мире просто нереально. Даже если это случится как по волшебству, и какой-нибудь такой работяга вдруг перенесется в один из скверов Огрома, он будет торчать там, пока не прибудет полиция, так как просто побоится куда-то идти. Этот мир не для нищебродов, и стоит только оглянуться, как это сразу станет понятно. Обычный работяга сразу же поймет, что ему тут не место, что он здесь лишний настолько, насколько это возможно. Все вокруг будет лишь подчеркивать его чужеродность. И я один из таких работяг. И важно, что я уже не сын фермера с далекой планеты. Не важно, что я офицер 8-го флота, причем из спецотдела. Не важно, что я с легкостью могу раздавать приказы комендантам планеты и капитанам кораблей, если возникнет такая необходимость. Здесь я никто и ничто. Впрочем, пытаться кичиться своим званием и не получится, ведь здесь я не в качестве бойца ВКС, а в качестве самого обычного работника. Я, как и весь мой отряд, это лакеи горничные, прибывшие на Огрому, чтобы работать в дорогущем фешенебельном отеле для богатых туристов. Вообще, на Огроме практически всю черновую работу выполняют роботы. Причем не банальные АОДы, а довольно продвинутые модели, оснащенные искусственным интеллектом. Жителям планеты вообще не нужно думать о том, откуда в кранах берется вода, и куда она уходит из их унитазов, где вырабатывается электричество, кто выращивает, доставляет и готовит для них еду. Все это делают незаметные и многочисленные машины. Именно они заботятся и следят за работой всех микросистем, всех логистических цепочек и заполняют все нужды местных. Эти системы настолько идеальны, что вмешательство человека вообще не нужно. Они прекрасно справляются сами. На всей планете есть десяток специалистов, следящих за работой машин. А все они граждане Огрома, наверняка миллиардеры, которые сами наняли работников, чтобы те выполняли их работу. Хотя и у местных есть свои фетиши. Например, существует оазис Огромы. Шикарнейший ресторан, в котором еду разносят живые официанты. Готовят ее тоже живые повара. А мебель и вся обстановка сделана руками самых настоящих рабочих. Ресторан этот пользуется огромной популярностью, ведь только здесь можно попробовать и сравнить идеальную еду, которую готовят роботы, с, так сказать, ручной, приготовленной живым человеком, который может ошибиться и всегда готовит новое блюдо, никогда не повторяясь. Как я слышал, местных очень раздражает то, что роботы все делают идеально и одинаково. Кусок мяса всегда будет разрезан так же, как предыдущий. В него добавят специи и соли ровно столько, сколько и в прошлый раз. Уровень прожарки и на процент не будет отличаться от того, что и у предыдущего. И это раздражает. Местные богатеи хотят новых впечатлений, пусть даже в еде. Именно поэтому заведения с живым персоналом пользуются огромной популярностью. Вот только их мало. Чтобы открыть подобное заведение, нужно очень постараться. А класть на это дело кучу собственного времени местные не хотят. В конце концов, у них другие интересы. Свой бизнес, свои дела, свои заботы. Но и на Огроме нашлись люди, которым не жаль было потратить свои силы и время, чтобы открыть подобные предприятия. Так Шамиль Карши, огромец в третьем поколении, построил целый отель, в котором и предстояло работать мне, бойцам моей МТГ, которых он нанял, и за бешеные деньги добился разрешения привезти на Огрому. Кто-то бы сказал, что Шамиль не ценит собственных денег и времени, раз решился на подобную авантюру. Несмотря на огромные цены в его отеле, расходы никогда не окупятся, так что это просто блажь. Во всяком случае, так думали все его знакомые и приятели, но на самом деле все обстояло несколько иначе. Дело в том, что Шамиль Карши слишком долго и слишком часто имел дела с Роботекс. И более того, совершил непростительную ошибку, поставив на них во время восстания корпорации. За свою ошибку он теперь вынужден был платить. По большому счету, ВКС с легкостью могли его прихлопнуть. Конечно, жители Золотых Миров были над законом, но не сейчас, когда стоял вопрос о государственной измене. Не было бы никакого суда и следствия, это было бы слишком резонансным делом. И проиграть Шамилю просто не позволили бы. Осудив одного гражданина Золотого Мира, судить можно было и других. Другие богатеи просто развалили бы дело, и суд закончился бы ничем. Это понимали все. А ВКС особенно, так что никто бы не стал Шамиля арестовывать. Его бы просто пристрелили. И не помогла бы ему ни охрана, ни полиция, ни сам Господь Бог. ВКС бы его прикончили без вариантов. Ну а чтобы этого не случилось, боящийся за свою жизнь Шамиль согласился на сотрудничество. Все, что от него требовалось, это в кратчайшие сроки добиться разрешения правительства планеты на открытие ресторана или отеля, где, помимо прочих, должны были работать люди, на которых укажут куратора Шамиля из ВКС. А указали они на нас.